Глава 19. Ая. Я топталась возле кабинета своего научного руководителя и никак не решалась зайти. Мне было стыдно за свое поведение в состоянии эмоциональной нестабильности, за то, что я ничего не сделала по диплому. Мне было совсем не до этого, но менее безответственным мое поведение от этого не становилось. И, наконец, за то, что я собиралась еще на месяц отложить учебу. В кармане у меня лежало письмо от главы Ордена Светлого Лика, где он просил освободить меня от занятий на месяц, дабы я послужила это время в Ордене. Но это была неправда, и от этого тоже было стыдно. Но уж о том, что весь город был в курсе, каким скандалом закончилась свадьба Аи фон Дорт и лорда Августа Мероя, я просто старалась не думать. Я уже почти решилась. Вот еще пара минут и точно бы зашла. Но тут дверь отворилась, и профессор Конг вышел сам. Не заметить меня было сложно. «Ая, рад тебя видеть!» Очень тепло улыбнулся он, делая приглашающий жест в дверь кабинета. И я почувствовала, что медленно, но неотвратимо краснею. «Простите», — сказала я, опуская глаза и протягивая ему письмо. «Мне надо уехать». Профессор взглянул на меня поверх очков и мягко, но так, что ослушаться и мысли не возникло, сказал: «Зайди-ка». И когда я зашла и остановилась у входа, теребя завязки на платье, все же пока что лично мне дворянство принесло лишнее удобство. Продолжил: «Орден Светлого Лика хоть сейчас готов взять тебя на работу, но я бы не советовал». «Вот это да!» Работа в Ордене – мечта любого целителя, хотя, кажется, я понимаю, что хочет сказать профессор. Орден берет меня как рекламу чуда исцеления и все такое. Но, во-первых, я не готова повторить этот подвиг ни для кого, кроме самых близких. А во-вторых, как работать с людьми, верящими, что ты сейчас ради их исцеления совершишь невозможное, в то время как ты этого делать совершенно не собираешься. «Да», — сказала я, — «спасибо, вы правы», и добавила, видя искреннее беспокойство, с которым профессор посмотрел на конверт. «Это не совсем правда. Мне просто надо уехать». «Хорошо, жду тебя, когда вернешься», — быстро свернул он разговор, но улыбнулся вполне доброжелательно. И я почувствовала, как с моей души свалился довольно-таки ощутимый камень. С сокурсниками я не была готова встретиться. Слишком еще мало времени прошло с моего неудавшегося бракосочетания. Поэтому в здание высшей школы пробиралась почти за дворками и чуть ли не ползком. И отходить планировала так же. Но... «Ая Дорт, какая встреча!» Протянул уже явно когда-то слышанный мной голос. Явно инквизиторский голос. «Ая фон Дорт, если не возражаете, инквизитор Солейс», — мило улыбнулась я, оборачиваясь. «Да, наслышан, наслышан», — с непонятным выражением покивал Солейс. Сегодня он был один и был в штатском. «Прогуляемся, Ара Ая?» — предложил он мне руку, и я не нашла повода отказаться. «Как ваше самочувствие?» — светским тоном поинтересовался инквизитор 8-го, кажется, ранга, ведя меня по длинному коридору в сторону парадной лестницы. Мне туда идти не хотелось, но и показывать инквизитору полупотайные пути тоже, как и признаваться в чувстве неловкости. «Вы знаете, пока не очень», — посетовала я, понимая, что прокололась. Показала, что ко мне вернулись воспоминания. Вот ведь глупая. Воистину, интриги — это совершенно не мое. «А что вы тут делаете?» — спросила как можно простодушнее. «Дела. Государственные дела». Предсказуемо не стал откровенничать со мной Солейс. Мне вдруг пришло в голову, а не меня ли он искал? И зачем? Я уже даже начала подумывать, А не сделать ли мне, как старая графиня Георгина Летиция? Это ее... А вы кто? Посредине разговора произвело на меня тогда чрезвычайное впечатление. Но тут он снова заговорил. В последнюю нашу встречу, даже немного извиняющимся тоном, если мне не показалось, произнес Солейс, произошло недоразумение. Ага, мрачно подумала я. Для кого недоразумение, а для кого покушение на личность и психическое здоровье? Но вслух сказала. В самом деле, какое же? Ну, давай, признавай, что тогда вы вконец обнаглели и существенно превысили полномочия. Слабо? Я рад, что вы не держите на нас зла. Намеренно совершенно неверно истолковал мою фразу Солейс. Возражать я не стала, никак не могла понять, что ему от меня надо, и это здорово нервировало. Сегодня же потренируюсь уходить порталом в проклятый лес. Главное, чтобы Ширайк меня потом оттуда вернул обратно. А Солейс тем временем добрался до сути. Нарочито небрежно он поинтересовался. — Скажите, Ара, а вы видели еще Элронса после тех событий на вашей практике? Была у меня мысль ответить отрицательно. Но я вовремя вспомнила, что, скорее всего, он чувствует ложь, и ответила чистую правду. — Вы знаете, инквизитор Солейс, я, к сожалению, многого не помню. — Да, например, себя до 3 лет, знаменитую балладу о 3-ликом и даже карту мира в подробностях, и то не помню. А целители из Ордена Светлого Лика строго-настрого запретили мне что-либо вспоминать специально. Поспешно добавила, а то с него станется шандарахнуть меня каким-нибудь заклятием. Солейс вздохнул, видимо, мысль о заклятии, чтобы помочь мне вспомнить, посетила и его. Мы распрощались у выхода из высшей школы. Господин инквизитор ожидал экипаж, а я отправилась прогуляться в противоположную сторону, куда мне было совершенно не нужно. Но садиться в экипаж с инквизитором чур меня, чур. Когда улочка стала уж слишком пустынной, я повернула обратно. Но тут же снова развернулась, радостно услышав знакомый голос. — От тебя пахнет инквизитором, — сказал Ширайк. — А точнее, маячком. И снял с моего платья крошечный волосок, как раз с той стороны, с которой прогуливался Солейс. Я даже против воли восхитилась, вот ведь упорный. И посмотрела на Ширайга, раздумывая, можно мне его поцеловать или нет. Но он меня опередил. Быстро оглядевшись, перетащил к морю и там уже поцеловал. Правда, довольно быстро отстранился и немного смущенно признался, глядя на меня смеющимися серебристыми глазами. — Я не знаю, что с тобой делать. — Да? — спросила я, проводя рукой по его щеке. — А зачем со мной что-то делать? И какие есть варианты? Он покачал головой и как-то невесело сказал. — Я ознакомился с брачными традициями дворянства в Медании. — И? — шепнула я в нарушении этих самых традиций, прижимаясь к Элронсу. — И это какой-то ужас! — посетовал Ширайк. Может, мы не будем ждать целый год? — Год? — ужаснулась я. — Не будем. Я уже почти старая дева по дворянским меркам. Куда еще ждать? — И мне уже можно попросить твои руки у твоих родителей? — спросил Элронец, почти целуя меня. Это почти заставляло привставать на цыпочки и тянуться самой. — Давно пора. «Не понимаю, чего ты ждешь?» — пробормотала я, хотя прекрасно помнила, как сама просила повременить. «И можно тебя поцеловать?» — шепнул он. «Целовать? Это как? Покажи!» — потребовала я, и через несколько минут почему-то охрипшим и прерывающимся голосом ответила. «Да, пожалуй, можно». «Спроси он меня сейчас, Можно ли нам не ждать до свадьбы с супружеским долгом? Я бы, наверное, тоже согласилась. Но к чести Шерайга и к некоторому моему разочарованию он об этом не заговорил и вообще сменил тему разговора на неприятную. Правда, обнимать не прекратил. Что за инквизитор? — поинтересовался мой жених. Как бы привыкнуть? Я вспомнила, как в свое время привыкала называть Элронса мужем и повторила про себя: «Жених, жених, жених». Звучало волнующе и многообещающе, но все равно непривычно. «Странно это», — сказал Шрайк, когда я рассказала историю своего знакомства с Солейсом и его коллегой, Деймом вроде бы. «Ты Икхару говорила?» «Говорила». «Пойдешь со мной к Эриху?» — спросил он вдруг. Он должен был уже вернуться. «Опять в шкаф?» — не удержалась я. «Я, между прочим, уже почти замужняя дама. Не солидно как-то по шкафам в спальнях чужих мужчин лазать, пусть и в компании с женихом». «Про это?» — очень серьезно и почти торжественно возразил мой жених. «В этих ваших обычаях ничего не сказано. Значит, можно». Увы, но Эриха опять не оказалось на месте, и письма от него тоже не оказалось. Шрайк крайне добросовестно порылся в шкафу. Вид после этого у Элронса стал настолько озабоченный, что я даже предложила отправиться поискать принца, но оказалось, что это невозможно. Как минимум неделю перед коронацией принц проводил в храме, в полном одиночестве, молясь и набираясь мудрости, и тревожить его было никак нельзя. Эрих Карл Филипп в храм зашел уже почти 10 дней назад, но история знала примеры и более длительного пребывания. Поговаривали даже, что это признак, что его правление будет особенно удачным. «Быстренько смотаемся к эльфам», — сказал Шрайк. «И если Эрих так и не появится, придется все же наведаться в храм». «Слушай», — решила я задать ему вопрос, который назрел давно и всплыл в памяти в очередной раз, когда я наблюдала, как бесцеремонно элронец ведет себя в практически королевских покоях. «А ты вообще кто?» «Не понял», — сказал Шрайк, озабоченно меня рассматривая. «Ну, барон там, или граф, или лорд на худой конец. Титул у тебя есть?» — с любопытством уставилась я на него. «А-а-а!» — успокоился элронец. «Ты об этом, а то я уже волноваться начал». «Об этом», — подтвердила я. «И?» «И как-то поздно ты этим заинтересовалась», — ответил мне жених насмешливым взглядом. «Ничего», — сказала я, — «передумывать в храме — это моя фирменная фишка». Шутка, правда, вышла мрачноватой. «Боюсь», — сказал Шрайк, правда, страха в его голосе не было нисколько. «Я и правда в зоне риска». «Ты что, тоже лорд?» — кисло спросила я. — «Из очень, очень опального рода», — попытался оправдаться элронец. — «Очень, очень, очень?» — с сомнением переспросила я. — «А кто-то, между прочим», — заметил лорд из очень, очень, очень опального рода, кивая и втаскивая меня в портал. — «Недавно чуть душу не продал за баронский титул». — «Так это я не для себя». К собственному удивлению, я совершенно не смутилась. «Сама я хочу быть простолюдинкой», — подумала и добавила, — «но очень богатой простолюдинкой». «А как же балы?» — спросил Шрайк, целуя меня в висок и не торопясь отпускать из объятий. «Жизнь показала, что балы — это не мое», — вздохнула я, вспомнив свои опасения касательно следующего бала. Что я там посуду буду мыть или полы. Вечером мы перенеслись прямо из дома моих родителей к проклятому лесу. Преодолели около полукилометра пешком, чтобы не тревожить лишний раз охрану границ, и снова перенеслись, уже почти к самой границе леса и эльфийских земель, и там наткнулись на ту группу, которую я видела во сне, где были Эд и опекаемая им эльфийка. «Вечер добрый», — невозмутимо поприветствовал собравшихся на площадке для ночлега Ширайк, на всякий случай ненавязчиво закрывая меня собой. Мне было интересно и совсем не страшно. После знакомства с Гио и с его компанией контрабандисты представлялись мне все как один крайне милыми людьми. Но чтобы сделать Элронсу приятное, я честно держалась за его спиной и даже не сразу поняла, что произошло, почему Ширайк так резко вскинул руку и что это там у него в руке блеснуло. А когда поняла, неожиданно для самой себя зарычала. И что еще страшнее, мне вторил лес. Я вдруг почувствовала его за собой, как большую тень. «Ты!» С удивлением услышала я шипение. И, кажется, это было мое шипение. И предназначалось оно замаскированной под человека эльфийке. Именно она метнула в Ширайга кинжал. «Не думай, что лес не понял, от кого именно здесь несет падалью. Он терпит тебя, но его терпение может закончиться невероятно быстро». Если честно, я сама не до конца поняла, что сказала, а вот эльфийка, похоже, поняла куда больше. Она немного побледнела и, опустив глаза, произнесла: «Простите, погорячилась». Лес этим ответом не удовлетворился. Лес жаждал крови, хотел уничтожить, стереть с лица земли ту, что принесла с собой этот тлетворный запах. Тут в сердце шевельнулся амулет Ширайга, и меня отпустило. — Вы кто? — мрачно спросила эльфийка. — Она у них главная. — Путники, — ответил элронец. «Как и вы?» Признаваться в родстве с Эдом мы, как обычно, были под личинами, и сам Эд узнать нас не мог. Равно как и озвучивать нашу легенду о женихе и невесте, следующем к деве, он не спешил. Вообще, после того, как он поймал кинжал, брошенный эльфийкой, а я и вовсе учудила на пару с лесом, легенда о простых влюбленных уже как-то не звучала бы. Так что мы сидели у костра и настороженно друг друга рассматривали. «Кайла!» — наконец нарушила напряженное молчание эльфийка. «Райан!» — представился Ширайк своим настоящим вторым именем. И Эд вздрогнул, впиваясь глазами в дядю. Но узнавание в его глазах так и не мелькнуло, скорее легкие сомнения. «Шая!» — представилась я. И тоже удостоилась пристального взгляда от будущего племянничка. Мне даже показалось, что Эда раздирают противоречия. Он бы и хотел, чтобы Райан оказался его дядей Шером, и одновременно опасался этого же. Странно. «Мы пойдем с вами», — обрадовал элронец наших попутчиков. «С чего это вдруг?» — озвучила Кайла вопрос, читавшийся в неприязненных взглядах ее группы. Даже Эд и тот кривился. Не знал, что его дядя такой нахал. Или, наоборот, видит сходство, поэтому и морщится. «Иначе лес вас не выпустит», — сказал Ширайк и, опережая возмущение, добавил. «И это не наши козни, а ваше собственное глупое поведение». Странно, но они вроде бы согласились. Перед этим, правда, элронец и эльфийка несколько минут мерились взглядами, но, видимо, Кайла и правда сильно боялась леса. Мы все даже поклялись не причинять друг другу вреда ближайшие сутки. «Кто ты?» — подсела ко мне эльфийка, когда Шрайк отошел буквально на минуту. «Шая!» — буркнула я. «Это я помню!» На удивление любезно улыбнулась она. «Откуда ты столько знаешь о лесе?» Я неопределенно пожала плечами и промолчала. И Кайла вроде отстала. А уже через 5 минут я обнаружила ее, увивающейся вокруг моего жениха. Она перехватила его на краю стоянки и, несмотря на человеческую внешность, которая, впрочем, тоже была очень и очень хороша, пошла в атаку. Заглядывала в глаза, ненавязчиво демонстрировала зону декольте, в общем, фу. В Шрайге я была уверена. В конце концов, та же Элиза была ничуть не хуже. Но это не помешало Элронцу мгновенно про нее забыть во имя дела. И эта, как ее, Амалия, тоже была дивно хороша, но ничего ей не обломилось. Примерно так я себя и успокаивала, но не очень успешно. Поведение Кайлы злило, злило сильно, и, кроме всего прочего, еще и из-за Эда. Ему наблюдать это было явно неприятно. Так что исключительно ради племянника я встала и решительно пошла к ним, нацелившись испортить этот несанкционированный флирт. Но не дошла. «Шая!» — окликнул меня Эд. Вид у него был до того несчастный, что пройти мимо я не смогла. Присела рядом. Удивительно, но Эд рисовал. Нормальные люди воду несут и побольше. А он через весь лес нес грифель и стопку бумаги. Я бросила беглый взгляд, и неожиданно мне понравилось. Эд рисовал Кайлу в этом обличье и в истинном, эльфийкой. Последние работы он, правда, быстро убрал. Но сходство было бесспорным, и в этих его рисунках, быстрых, выполненных на коленке в прямом смысле этого слова, было то, чего не хватало в безупречно выполненных ранее работах, хранящихся в доме Софи. Эти наброски цепляли, очаровывали, волновали. «Раян, ваш муж?» — прервал мои восхищенные мысли сам художник. «Почти», — уклончиво ответила я. «Он часто вам изменяет?» — сочувственно спросил Эд. И я чуть его не ударила. «Никогда!» — отрезала сквозь сжатые зубы и, сделав пару глубоких вздохов, почти спокойно продолжила. «А ваша подруга всегда так на чужих мужчин бросается?» И тут же обругала себя. «Зачем я делаю ему больно? Он-то тут ни при чем, сам страдает». «Прости», — сказала я, переходя на «ты», и даже погладила Эда по плечу. — Я сам все понимаю, — сказал несчастный влюбленный художник. — Она играет со мной, вертит, как хочет. Вот позвала, и я последовал за ней в проклятый лес, бросив все. Но рядом с ней я живу как-то особенно ярко и, наконец, творю, по-настоящему творю. Дальше мы сидели молча, наблюдая за Кайлой и Шрайгом. Последний периодически бросал на меня немного виноватые взгляды. А когда я положила голову Эду на плечо, а что, родственник ведь? Беседа с эльфийкой моментально закончилась, и Элронец направился к нам. Молча протянул мне руку, и когда мы прошли несколько шагов, вдруг так же молча повернулся, развернул меня к себе и поцеловал. «Это что было?» — спросила я, улыбаясь. — Застолбил? — Да, — сказал Шрайк и тоже улыбнулся. — Я, оказывается, ревнив. — Он мне уже почти племянник, а вот она... — Я не уверен, — вклинился Элронец, пока я подбирала слово. — Но, возможно, именно Кайла помогала Мэрою с проклятием. — Слушай, а что это я такое сказала про Кайлу? — — спросила я у Шрайга, когда мы устроились спать. Вечер был прохладным, и я беззастенчиво обняла Элронса, засунув руки ему под рубашку. Она некромант, причем практикующий. Удивительно, но он меня понял. Хотя просить другого объяснить, что ты сама сказала, это, конечно, да. И Лесу это не нравится. Думаешь, она может вывести на Мэроя? С чего ты, кстати, вообще взял, что он у эльфов? Немного запоздало поинтересовалась я. Ну, лучше поздно, чем никогда. Ага. Есть несколько косвенных свидетельств, сказал Шрайк. И интуиция. А эльфы разве бывают некромантами? Спросила я, зевая. И признайся, мы отправились на ночь глядя, потому что тебе нравится спать рядом со мной. Бывают, почему нет? И, обнимая меня покрепче, с улыбкой в голосе. Признаюсь. Ну, и еще я не был уверен, что они останутся на ночь тут, а не отправятся сразу к эльфам. Но это мелочи.